Тема сегодняшней молитвы, предложенная в братском листке, которая объединяет все наше братство, звучит о том, что необходимо молиться о служителях церкви. Будем усердно молиться о служителях и сотрудниках Международного совета церквей и о служителях местных церквей. Братья и сестры, эта тема молитвы очень важная, и она сегодня объединяет все наше братство. Кстати, в нашем братстве, если сопоставить количество церквей и служителей, то это примерно пропорция такая, что 3/4 к 100%. Ну, если взять, допустим, за основу, что 2000 церквей и групп, то примерно 1500 служителей на 2000. То есть 1/4 церквей без служителей. Без служителей. Это служители, которые приезжают раз в месяц, бывает раз в квартал в эти церкви, проведут членское собрание. То есть нужда в домостроителях, нужда в служителях очень большая в нашем братстве. И вот молитва сегодня, друзья, о том, чтобы молиться усердно о сотрудниках Совета Церквей, о служителях Совета Церквей и о служителях местных церквей. Для чего это нужно? Во-первых, это проистекает из Слова Божьего, нужда в этой молитве. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава, в 6 главе, просил молиться о нем. 18 и 19 стихи 6 главы послания к Ефесянам. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вот великий апостол, который был богат словом, автор многих посланий, он говорит и просит молиться о том, чтобы ему было дано слово. Но неужели у него была скудость слова? Неужели он испытывал трудность в том, чтобы найти слово для церкви? Слово и слов много, а слов, которые созидают, мало. И вот для того, чтобы найти слово созидательное, для этого нужно откровение. И всякое слово, которое созидает, оно получается по откровению свыше. И вот для этого слова он просит: молитесь обо мне, чтобы было слово к созиданию, к устройству, чтобы понимать тайны домостроительства. И он, несмотря на всю свое величие, авторитет, он не почел для себя чем-то постыдным говорить: молитесь о том, что Бог дал мне слово. Это не стыдно, когда служитель просит: молитесь обо мне, что Бог наполнил мои уста словом, откровением, чтобы это слово созидало и устраивало дело Божье. Чтобы мне было дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайное благовествование. Братья и сестры, в последнее время написано, будут льстить слуху, чтобы будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Да? И вот это слово, оно не созидает. Слово, которое льстит, слово, которое не возвещает истину. Вот слово, которое было в устах Стефана, друзья, это было такое слово, после которого слушатели взялись за камни и стали его побивать. А вот он мог бы такое слово сказать, что все остались бы равнодушны, если бы он не произнес 51 стих. Вот он мог вовремя сказать слово «Аминь», закончить на 50 стихе, и он бы остался жив, но он бы не сказал бы самого важного слова. То слово, после которого они равнодушными уже остаться не могли, они взялись за камни и стали побивать камнями. И вот, друзья, я так думаю, что служители особенно нуждаются в том слове, слове истины, которое не оставляло бы людей равнодушных. Всегда можно быть либо мудрым во Христе, либо безумным Христа ради. Можно так говорить, чтобы не договаривать самого главного. Можно так говорить такие, знаете, обывательские темы кухонного благочестия, которые ничего и никого задевать не будут. А можно говорить то слово, после которого будет происходить движение и сопротивление бесовских сил, и устройство, и созидание, и то слово, за которое надо платить цену. Я очень благодарен, что в нашем братстве было очень много таких замечательных примеров, когда Бог давал слово, после которого братья уходили на 5 лет в тюрьму, на 10 лет в тюрьму. Одно слово достаточно было. И в то же время были такие люди, которые лавировали и умели вовремя сказать «Аминь» и не договорить самого важного, не договорить всей истины. Апостол Павел, заканчивая свой жизненный путь, собрал пресвитеров в Ефесе и сказал им такие слова: «Чист я от крови всех вас, ибо возвестил вам всю правду». Вот всю правду возвестил, и поэтому он был чист. А можно не договорить правду и быть виновным в крови. В крови того грешника, который ты не обличил и не досказал. Вот апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы мне было дано такое слово, чтобы мне быть чистым от крови всех вас. Чтобы до конца возвещать истину, это полноту истины, которую устраивает, созидает. Братья и сестры, это очень важная тема для молитвы, чтобы мы молились о служителях братства и о служителях поместной церкви, что Бог давал слово «Устами моими открыто дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я поставлен, исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Еще на эту тему апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, 4 глава, 3 стих. «Молитесь также о нас, что Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Опять он просит церковь молиться о том, чтобы Господь не только дал слово, но чтобы он открыл двери для этого слова, чтобы это слово, оно имело доступ к сердцам слушателя, чтобы оно могло совершать свое действие. Друзья, есть те поля, куда мы еще не пришли, но эти нивы колосятся, они уже созрели к жатве, и он видел духовным взором эти нивы. Это поприще, на которое только Бог должен открыть этот доступ, эти двери, и Господь открыл ему эти двери. Он возвестил это слово далеко за пределами Самарии, далеко за пределами Иудея, и на территории современной Турции он созидал поместные церкви. Господь отверст для него эту дверь по молитвам святых, по молитвам церкви. Братья и сестры, еще на эту тему есть в послании к Титу, 1 глава, написанный 9 стих, «Держащийся истинного слова, согласного с учением, дабы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Два важных качества для служителя. Он должен быть силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать, чтобы была полнота духовного слова в устах служителя, он должен быть силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Друзья, вот в этом тоже предмет нашей молитвы, о том, что мы молились, о том, чтобы Господь помог бы братьям, которых Он избрал, Он поставил для этого тяжелого, очень тяжелого, но ответственного служения, чтобы они могли выполнить и это назначение – наставлять в здравом учении и противящихся обличать. То есть иметь данной от Бога власти. Есть много болтунов, много противящихся, много людей, которых говорят не то, что должно, делают не то, что должно. И власть Бог дал достаточно Духом Святым для служителей, чтобы противящихся обличать. И когда мы читаем семь посланий церква, мы видим, как там много противящихся. Каких противящихся? Одни принесли в церковь учение николаитов. Это противящиеся здравому учению. Надо вовремя этих противящихся было обличать. А они попустительствовали вот этой проказе. В другой церкви мы видим, что держащиеся учения Валаама появились. В третьей церкви мы видим, держащиеся учения Иезавели появились. И все на фоне учения. Понимаете, сатана входил в церковь в семь периодов, когда вот в семь посланий, не с бичом, не с гонениями, не с наручниками, понимаете, не гонениями входил, не запугивал, а входил с искаженным богословием, с искаженной Библией. И вот надо было вовремя поставить пределы, надо было вовремя этих противящихся обличать, вовремя останавливать. На ком ответственность? На ангеле церкви. Ангелу церкви напиши. У тебя есть держащиеся учения николаитов, у тебя держащиеся есть учения Валаама, учения Иезавели. И вот Господь говорит, что служитель должен обладать двумя этими важными качествами – противящихся обличать и наставлять в здравом учении. Все, что есть здравое в наших церквах, нашего братства, друзья, это от учения, от здравого учения. Если есть здравое учение, если Слово Божие на первом месте, а не песни, не просто музыкальные какие-то, так сказать, концерты, на первом месте должно быть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И все здравое, друзья, в церкви происходит от здравого учения. Вот здесь происходит, друзья, вот как бы церковь формируется по примеру первоапостольской. И я помню, Геннадий Константинович говорил такую драгоценную для меня мысль, что мы начинали, когда наше движение, нам не с кого было брать пример, мы начинали с образца первоапостольской церкви. Мы брали за основу образец первоапостольской церкви, и поэтому у нас и получилось то, что получилось. Господь пришел в наши ряды. Мы не обращали внимания и не ориентировались на 400-летний опыт западного протестантизма. Мы ориентировались на этот верный отвес, вернейшее пророческое слово. У нас есть этот образец первоапостольской церкви. Господь нас вернул к этому образцу. В Германии Геннадий Константинович однажды выступал на одной конференции перед служителями, проповедниками, и к ним, ему пришла записка. «Геннадий Константинович, вы нас хотите вернуть в 17 век своими понятиями?» А он отвечает, «Я, говорит, не знаю автора этой записки, но вы, автор этой записки, кто мне ее написал, вы ошиблись на 17 столетий. Я вас хочу вернуть не в 17 век, а в 1 век». Я хочу, чтобы все церкви были похожи на домостроительство первоапостольской церкви. Все лучшее, друзья, это возврат в прошлое, это возврат к той древней заповеди, которая попрана сегодня современными христианскими церквами. Если в науке движение вперед это называется прогрессом, то в духовной жизни прогресс – это возврат назад, возврат к образцу, который был показан тебе на горе. Все лучшее – это забытое прошлое. Все новое, что есть в христианстве, кто-то сказал очень точно, нет ничего нового, кроме ересей. В христианстве нет ничего нового, кроме ересей. И все лучшее, самое правильное – это забытое прошлое. Почему, друзья, сегодня страшный дефицит и особая ответственность, чтобы те, кто поставлен Богом в церкви, они могли наставлять в здравом учении и противящихся обличать, и об этом надо молиться. И сегодня Дух Святой побуждает об этом молиться повсеместно, о всем братстве нашем, потому что дьявол хитрым змеем пришел в Эдемский сад и нарушил ту райскую тишину искаженным богословием, искаженным учением. А подлинно ли сказал Бог? Друзья, и сегодня в условиях свободы также с искаженным учением сатана входит в наши ряды и начинает, друзья, и вот здесь очень важно не попустительствовать, а стоять на страже здравого учения и противящихся обличать. Друзья, второе направление, о чем нужно молиться, это о духовном водительстве. Я хотел бы прочитать текст из Деяний святых апостолов, 8 глава. Примеры жизни апостола Петра с 20 стиха. Деяния апостола, 8 глава, с 20 стиха. «Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего и сказанного вами». Друзья, из этого отрывка я хотел бы выделить только одно слово. «Вижу тебя». Вот этот служитель Божий, он мог сказать эти слова «вижу тебя». Такое духовная проницательность. духовное такое водительство и понимание духовной реальности. Вот человек говорит одно, а служитель Божий, почитаемый столпом Иерусалимской церкви, видит духовную реальность и говорит: «Вижу тебя в узах неправды». Он видел его насквозь, он видел его суть, он не слышал его слов, он понимал суть, для чего и каким духом водим этот человек. Это была сила Божья. Это была сила Божья. Такого служителя вести в заблуждение нельзя. Это был верный домостроитель, друзья. Перед его духовным взором он, Дух Святой давал ему это духовное разумение, видеть духовную реальность. Человек говорит одно, а мотивация у него совсем другая. Важно не то, что он говорит, а какого, в чем он исполнен. Он видел его в этих узах неправды. Друзья дорогие, я думаю, что вот эта духовная проницательность, духовное водительство – это то, что обеспечивает здоровую церковь, если служители будут иметь это духовное водительство и понимание духовной реальности. И я так думаю, что в этом тоже очень нуждаются все служители нашего братства, потому что, знаете, даже Иисус Навин попал в очень серьезное искушение тогда, когда утратил то духовное водительство. Вот пришли гаванитяне, заплесневелые хлебы принесли, и говорят: мы пришли с дальней стороны, пришли заключить мир с тобой, и одежда наша обветшала, и хлеб заплесневел, и обувь наша уже вся изорвана. Мы из дальней страны пришли. Они эту сказку, эту легенду придумали, чтобы ложью взять мужей Божьих, и написано: и они не вопросили, не вопросив Господа, заключили с ним союз. А где же духовное водительство? Где же ваша духовная проницательность? А разве не от уст священников ищут ведение? А почему же вы не вошли для того, чтобы по этому делу вопросить Господа? Разве Господь бы не открыл? Господь бы все открыл. Вот и написано: заключили завет с гаванитянами, а потом обнаружилось, что они были соседи. И вы знаете, вот эта сделка очень дорого обошлась народу израильскому. Вот эта утрата духовного водительства стоящих в руководстве народа Божьего, она привела к очень большим бедствиям. Казалось бы, за спиной такие победы, такая победная поступь 40-летнего пути, столько одержано побед. Ну что по этому малому делу вопрошать Господа? Какой смысл? А вот тут как раз и было все коварство. Пренебрегли вот этим моментом, чтобы Господа вопросить, заключили сделку, и через 400 лет Бог начал поражать. Во время Давида он стал поражать. За что? За гаванитян. Ваши прапраотцы заключили с ними союз мира, а Саул истреблял их, а теперь 3 года засухи. А Бог, а то, что обещал, исполни. Все, этот народ истреблял, был, это за кровожадный дом Саула. Друзья, вот так дурные поступки отцов становятся бичом на спинах детей. Бог начинает бить и поражать правнуков за вот эти опрометчивые поступки этих духовных людей, вождей народа Божьего, которые утратили в каких-то моментах очень важную эту бдительность и духовную проницательность. «Вижу тебя, вижу тебя». Я думаю, что наша молитва должна сегодня быть о том, что: Господи, дай, чтобы каждый служитель был исполнен Твоего духоведения, чтобы он видел все в свете духовной реальности, духовную суть всех происходящих проблем, явлений, того, что происходит в окружающем мире, внутри церкви. Друзья, в этом очень нуждается, особенно ангел Ладыкийской церкви. Господь ему говорит: купи глазную мазь, чтобы видеть. Ты думаешь, что ты видишь, но ты слеп. И это ситуация Ладокийского периода. Господь такое пожелание дает ангелу Ладокийской церкви. И я хочу сказать, слава Богу, что в нашем братстве водительство духовное есть. За то, что братья уже 50 лет тому назад увидели вот эту духовную реальность, и 50 лет этим, мы этим замечательным путем прошли. Мы вошли в эту замечательную с вами годовщину 50-летия братства, когда не утрачено было это духовное водительство. Эти 50 лет независимого от мира служения, друзья, в истории христианства это было утрачено в первом веке. И вот 17 столетий христианство блуждало, и оно теперь только 50 лет тому назад нашло свое место в мире, «Вне стана выйдем к нему за стан». Это говорили мужи с открытым оком. Это духовное водительство, когда огромные силы были противящихся, когда были лозунги «Построим всемирный Советский Союз», то есть атеизм распространим по всему лицу земли. Если окрасить в красный цвет все государства с коммунистической идеологией, друзья, то большая карта, большая часть карты на земном шаре была бы окрашена в красный цвет. Это и коммунистический Китай, и это и коммунистическая Корея, и 10 стран в Европе, это и Вьетнам, и многие-многие другие государства, которые уже встали на эту атеистическую безбожную платформу. И что мы видим? Атеизм стал съеживаться по всему лицу земли. Коммунизм свернулся, когда церковь встала в 61-м году, и сказала: нет, атеизм дальше не пойдет. Доселе дойдешь, дальше не перейдешь. Это сказали мужи с открытым оком. Друзья, атеизм по всей планете съежился. Бог изменил лицо всей земли. Почему? Потому что были эти мужи, которые сказали: вижу тебя. Которые пришли и обличили не внешних, не атеистов, а внутренних, отступивших от Бога служителей, которые попустительством занимались и разрушали, и разлагали церковь изнутри. Господь совершил эту великую победу по всему лицу земли. Друзья, сегодня наша молитва о том, чтобы, Господи, продли эту милость над нашим братством, чтобы и в руководстве братства, и во всех поместных церквах стояли люди с открытым оком, которые бы видели правильно, видели бы в свете духовной реальности. Друзья, и третье, о чем я думаю, что необходимо нам много молиться, и не только здесь в собрании, и по домам, это то, что записано в первом послании Коринфянам, 4 глава, 1, 2 стихи. Итак, каждый домостроитель, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих, а домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Друзья, верность. Верность в слове, в здравом учении, верность в страданиях, верность в том, чтобы эту верную межу между церковью и миром определять, между светом и тьмой, чтобы эта межа была очень верно проведена. Верность в вопросах деторождения, верность, друзья, по всем направлениям. Это отдельная большая тема. Есть 10 направлений, по которым Бог ожидает от нас верности. 10 направлений. И вот ангелу одной церкви Господь говорит: будь верен до смерти, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Хочу сказать, братья и сестры, что в условиях свободы тоже нужна очень большая верность. Если вы в условиях страданий повлекли, одели наручники, поставили спиной к стенке, пулю в затылок, и бутовский полигон, их рвы переполнены этими телами верных служителей, и жизнь там закончилась, они не дожидаются глаз архангела, когда изыдут творившие добро, то в условиях свободы, друзья, когда дьявол хитрым змеем входит в церковь в лице всевозможных лжеучений, здесь нужна еще большая бдительность и верность Господу, друзья, еще большая. Я хочу сказать, что у нас есть много замечательных образцов этой верности. Вот служитель дедовской церкви Исковских, как его имя, отчество было, Владимир Федорович? Александр Федорович. Я его не застал, он умер в узах. Это был верный служитель, это был еще он где-то в 60-е годы ушел в вечность. Так вот, о нем рассказывал мне Петр Васильевич Румачек. Он говорит: мы были молодыми проповедниками, 30-летними, и вот мы проповедуем. А он видит, что милиция идет. Он видит, что милиция зашла уже в калиточку. Милиция уже входит в дом. Он этих молодых братьев говорит: так, садитесь, я буду проповедовать. И нас смещает во время проповеди, сам проповедует. Милиция заходит, он уже на кафедре. А потом, говорит, после проповеди спрашиваю его: а почему вы так сделали? Почему вы нас лишили возможности проповедовать? Говорит: братья, вы еще молодые, вы еще насидитесь в тюрьме. Вы еще насидитесь. Я, говорит, вас должен беречь. То есть, когда приходила опасность, он сам вставал в проломе, а молодежь берег. Молодежь берег. Вы еще в тюрьмах насидитесь. И как только появляется милиция, сразу за кафедру и проповедует. Он все берет на себя. Это был верный домостроитель. И в этой церкви, знаете, Петр Васильевич Румачек 6 сроков отсидел, 18 лет. Действительно, они еще насиделись. Но этот добрый домостроитель церкви, он не прятался, не уходил от трудностей. Да, друзья, служителя беречь надо, но служитель Божий не имеет права беречь самого себя. Это неверность, если он бережет сам себя. Вот церковь должна беречь служителя, но он не имеет права беречь себя и уходить от опасности, от трудностей. И он берет на себя всю ответственность, он защищает молодых проповедников, и они смотрят на его пример верности и сами идут по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому сроку в вузах, потому что у них был этот пример верного домостроителя, который не уходил от опасности и не боялся идти узким путем, и полагал душу свою за овец. И сколько у нас таких примеров? Один недавно читал документ архивный, пишет уполномоченный с Украины председателю Совета по делам религии в Москву. Я, говорит, я вызвал сектанта, называет фамилию пресвитера церкви, отец восьмерых детей. Это там где-то на Украине. Я сейчас не назову эту церковь, не вспомню ее. Я, говорит, вызвал его к себе и строго предупредил, если еще раз в церкви будут присутствовать дети школьного и дошкольного возраста, последний раз пойдешь на 5,5, то есть 5 лет лагеря, 5 лет ссылки, 10-летние сроки на Украине давали. Я его вызвал и предупредил, а он мне сказал, я уже попрощался с женой и с детьми, я пришел с вещами, можете меня арестовывать. Ну что еще можно сказать этим фанатикам? То есть у него руки опустились перед такой верностью. Это простой мужичок, отец восьмерых детей, он же жену поцеловал на прощание, с детьми попрощался и говорит этому безбожнику, я готовая жертва, берите меня. А они не знают больше, как бороться. Эти люди смерти не боятся. Эти простые мужички верные, они не боятся в ус. Они уже с женой попрощались. Им ничем не возьмешь. И вот тут атеизм стал пятиться назад. Они поняли, что имеют силу не с этими простыми мужичками. Они имеют дело с теми людьми, на которых исполнилось обетование Божье. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Вот таким всемогуществом, таким духом бесстрашия были эти братья исполнены, друзья. Это была сила, и атеизм стал пятиться назад. И они стали считаться с этой силой. Это простые братья, друзья. Но это, о них можно сказать, что это были бриллианты в такой простой оправе. С виду они были простыми, но в духе имели эту драгоценную силу Божью. Бог всемогуществом своим наполнял их души, и они были способны отстаивать дело Божье. И мир вынужден был перестраиваться из-за церкви. Братья и сестры, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы опять видеть образец верности в тех служителях, которые совершают сегодня служение. И хотелось бы, друзья, чтобы мы об этом молились, и не только в собрании, чтобы это был не предмет только одной молитвы новогодней, а ежедневной молитвы, потому что апостол Павел говорит, молитесь обо мне. Он в этом нуждался, и в этом нуждается любой домостроитель. Во-первых, чтобы иметь слово, сообразно со здравым учением, чтобы было дано слово. Во-вторых, чтобы было открытое око, вижу тебя, водительство Божье. И третье, чтобы была верность Богу до конца, до смерти. И тогда, друзья, Господь нас весьма, весьма наполнит еще новыми победами. И мы будем, друзья, видеть еще в этом новом году и в том периоде, который Господь продлит нашу жизнь, новые благословенные победы. Господь нам пошлет новых героев веры. И Господь наполнит особым благословением поместной церкви и все наше братство. Пусть Ему будет слава во веки веков. Аминь.